Приложение. Финансовый самоучитель. Первое. Разберитесь с собой. Поймайте своих тараканов в отношении денег. Отметьте их галочкой. Первое. Деньги – это в жизни не главное. Второе. Большие деньги можно получить только нечестным путем. Большие деньги – это зло. Третье. Большие деньги вызывают заботы и проблемы. Четвертое. Меня будут любить только за мои деньги. Пятое. Деньги портят характер человека. Шестое. Богатство порождает зависть и делает одиноким. Седьмое. Богатство приобретается за счет моего здоровья и семьи. Восьмое. Бог любит бедных. Девятое. Деньги достаются тяжелым трудом. Десятое. Всегда, когда я получаю деньги, их теряет кто-то другой. Одиннадцатое. Скромность украшает. 12. Если мои дети вырастут в богатстве, то станут наркоманами и неженками. 13. Стыдно быть богатым, ведь вокруг так много бедных людей. 14. Я не достоин быть богатым, я бедный, но гордый. 15. Все предопределено, в том числе и то, буду ли я богат. 16. Будь доволен тем, что у тебя есть. 17. Каждый сверчок, знай свой шесток. 18. Больше, чем у меня есть, я и не заслуживаю. 19. Я недостаточно дисциплинирован, чтобы экономить. 20. Мне не везет. 21. Если бы я постарался как следует, то мог бы стать богатым, но я не хочу. 22. Все уже давно поделено, так что лучше не высовываться. С каждым тезисом, отмеченным вами, проведите следующую работу. Ответьте на вопрос. Всегда ли верно это мнение? Ответьте на вопрос. Был ли человек, который внушил мне это мнение, состоятельным? Почему я должен ему верить? Ответьте на вопрос. Как улучшится моя жизнь, если я изменю это мнение? На основе ответов придумайте новое мнение, противоположное старому, то есть антитезис. Подтвердите его доказательством и начинайте верить в него. Посчитайте вашу финансовую скорость и спроецируйте ее в будущее. Запишите результаты прогноза. Применяется наружно путем ежедневного рассматривания записанного результата. Доходы. Столько-то баксов делить на столько-то часов равно столько-то баксов в час. Расходы. Столько-то баксов делить на столько-то часов равняется столько-то баксов в час. Скорость. Столько-то баксов в час доход минус столько-то баксов в час расход равняется столько-то баксов в час. Помедитируйте над мыслями. На Тибет ехать не обязательно. Страх богатства надевает на вас очки бедности. Как только деньги разрушают ваше представление о комфорте и безопасности, так сразу вы отказываетесь быть богатыми. Когда люди бедны и несчастны, то они гораздо несчастнее, чем когда они богаты и несчастны. Деньги – это всего лишь такой же инструмент жизни, как автомобиль или компьютер.